Слава Богу, друзья. Без 5:12. На что у нас есть еще сила? Молиться еще будем. Обязательно будем. У нас есть еще 20-15 минут для размышления. 15-20 минут есть у нас еще для размышления. Я имею в виду, сил хватит на 15-20 минут. Но зато это уже будет последнее. И я попрошу, друзья, насколько это возможно. Если домашние группы есть, то будет правильно, чтобы мы в одном направлении двигались. Нам нужно размышлять о том, что все размышляют в одном ключе. Это очень хороший эффект единства и согласия. Когда все и в церкви, и на домашней группе мы размышляем о том, что все слышали и что для всех это значит. Это очень хорошая практика. В этом есть единство, это помогает быть едиными. И я постараюсь не задерживать или не утруждать наше сознание. Исключительно простейшие вещи, о которых мы читаем в Священном Писании, они даже не требуют больших усилий, чтобы в этом разобраться. Потому что все, что гениально, все очень просто. Самое лучшее – это самое простое. И для нас это будет очень большим благословением, если оно послужит в нашей практике и в нашей жизни. Второе послание Коринфяна мы прочитаем. Но кто помнит последнюю проповедь в воскресенье, о чем была? Прошлое воскресенье, о чем была проповедь? О церкви, о теле Христовом, о служении. Кто-то об этом размышлял вообще-то? Были какие-то вещи, которые слагались, как снопы в житницу, в сердце наше? Кто-то переживал об этих, ну, размышлял об этих словах или об этом слове на протяжении недели? Есть кто-то, кто возвращались? И про реформацию еще было. Я вижу. Слава Богу, пару человек есть. Ну что, результаты неплохие, конечно. Неплохие, пару человек размышляли. Но, друзья, я верующий человек, я верю, а вера – это в какой-то мере упорство или усердие. Поэтому я продолжаю о церкви, с вашего позволения, хорошо? О церкви и о нашем служении, о нашем призвании. Я уже не спрашиваю, кто на этой неделе мог послужить Божьему изволению в церкви. Если пару человек сказали, что они размышляли, это уже хорошо. Но следующее воскресенье, возможно, я спрошу, а кто еще послужить попытался или получилось послужить в чем-то? Вот мы говорили о служении, о призвании, руки поднимали. Я молился, и на протяжении недели я сфотографировал поднятые руки. Я молился о тех людях, даже кого я не помнил, но я знаю, что вы размышляли и поднимали руку. Я молюсь, чтобы Господь пробуждал нашу жизнь к наполненной жизни в служении, посвящении, в славе Божьей. Это, друзья, это сладостная жизнь, и верить в Иисуса Христа намного интереснее, когда мы в служении. Итак, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Послание Коринфянам, особенно второе послание Коринфянам, оно несколько отличается от прочих посланий апостола Павла. И послание второе Коринфянам, оно характерно тем, что Павел дает такую, как правильно это сказать, взбучку, трепку, неправильно будет, это не церковное слово такое. Но вот он такое отрезвление дает во втором послании Коринфянам. Если первое, там увещание, там некоторые проблемы открываются, то второе послание – это такое ободряющее, взбадривающее послание. Он говорит, некоторые даже такие грубые слова употребляют, жесткие слова, напоминает, что он имеет желание прийти и увидеть или испытать кого-то там. Но, друзья мои, сегодня нам не требуется никакая, не хочу повторять эти слова, нам не требуется, потому что мы намного дальше, чем Коринфяне. Мы призваны, и у нас есть посвящение для славы Божьей, место для славы Божьей в нашей жизни, есть у нас. И если Павел просто говорит, вот хочу поразмыслить, испытывайте самих себя, верили вы. Это не единственное. Дальше есть еще некоторые предупреждения. Если работать работает там проектор. Можно посмотреть 3 глава, 12 стих, 4 глава, 11 стих. Там тоже говорится, и еще там есть пару мест, но там пожестче написано, не хочу даже их диктовать. Но, возлюбленные мои, для церкви сегодняшнего времени, нашего времени, звучит это слово, послание, которое когда-то было актуально кому-то, но оно сегодня актуально для нас, друзья мои. Мы должны испытывать и проверять себя. Это наша ответственность проверять, верили мы. Действительно ли наша вера соответствует тому, с чего мы начинали свой жизненный путь, начинали свой путь веры. Верить Богу и любить Бога – это разные вещи. Скажите аминь. Верить Богу и любить Бога – это разные вещи. Иногда вера наша, она останавливается на том, что мы верим. Кто из здесь присутствующих, когда услышал о Боге или испытал Бога через то, что призывали Божье исцеление в своей жизни? Кто-то молился об исцелении в своей жизни? Мы получали исцеление? Мы получали исцеление. Кто-то молился о восполнении нужды нашей или потребности какой-то? Кто-то молился в жизни, чтобы Бог восполнил? Мы получили восполнение? Это то, доказательство Божьей любви к нам. Но есть, наступает наша очередь, друзья мои. Приходит время нашей любви к Богу. Приходит время, когда мы читаем Священное Писание, послание Тимофею, Павел также говорит, вникай в себя. Тимофею он говорит, вникай в себя, исследуй, изучи себя. Иногда нам трудно себя понять. Нам трудно себя действительно увидеть со стороны. Что значит «вникай в себя»? Посмотри со стороны. Когда человек, знаете, в своих потребностях или в своих заботах, в суете своей, он постоянно делает что-то для того, чтобы было благословение или благополучие в семье, в доме, в работе успех был. Нередко происходит так, что мы не замечаем, как мы уже делаем не то, что должны делать. Или не делаем того, что мы должны делать. И для этого Павел Коринфянам говорит, если мы почитаем эти послания, мы поймем причину, почему он говорит. И мне кажется, мне нужно в первую очередь посмотреть это для себя. Если он говорит, испытывайте самих себя, что значит испытывать самих себя? Или исследовать самих себя? О чем это Павел говорит? Если мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, Евангелие от Иоанна, 15 глава, выборочно некоторые стихи. Вы, друзья мои, если, кто скажет, исполняете, что не работает проектор, да? Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Это заповедую вам, да любите друг друга. Друзья мои, когда мы исследуем себя или испытываем себя, и что сюда включает себя? Ну, о зеркале уже говорить неинтересно, наверное, уже много раз говорили. Я слышал одну в Америке историю, которая очень меня как бы вдохновила исследовать и почаще оглядываться, как говорится, на задние колеса поглядывать. Однажды остановили одного брата, который так стремительно ехал, там пикапы модно, такие машины большие, трачки их называют, трачок. Вот он на трачке едет, о чем-то размышляет себе, торопится, поджимает на педальку, и вдруг его останавливает полиция. И сзади, знаете, американцы по-другому останавливают. Они сзади припарковываются, начинают мигалки мигать, и ты должен принять право остановиться, где есть, не запрещают правила. И когда этот молодой человек остановился, подошел полицейский и говорит, не переживай, ну, он как бы недоумевает, он говорит, ну, выходите из машины, это редко, когда полицейский позволяет выйти из машины. И когда они зашли за машину, этот молодой человек начал удивленно кричать, и паниковать. А полицейский говорит, не переживайте, вы ничего не нарушили, вам не стоит волноваться. А этот водитель говорит, нет, вы не понимаете, куда делся мой прицеп, куда делся мой трейлер. Оказывается, он ехал с трейлером, И потом что-то случилось с его прицепным устройством, или каким-то образом он там отцепился. И он уже ехал какое-то время без трейлера. Трейлер – это большой такой прицеп, вагончик. И когда он остановил его полицейский, он понял вдруг, что у него проблемы. Он потерял то, что принадлежало ему. Хотя он продолжал двигаться. Хотя он продолжал другую историю, когда женщина одна остановили, то же самое остановил полицейский водителя и говорит, как вы допустили, что ваша жена выпала из машины на скорости 40 миль в час? Как вы такое допустили? Это уголовное дело, это подсудимое дело. А мужчина это говорит, я не заметил. Ну как вы не заметили? Вы что, не заметили, что тихо стало в машине? Он говорит, а нет, я просто подумал, что я оглох на какое-то время. И не обратил внимания, что уже просто не стало кого-то пассажира в машине. Но, друзья мои, это такие примеры жизненные, которые иногда не наталкивают нас на то, чтобы мы делали анализ своей жизни, делали анализ своего движения вперед. Или даже если мы не продвигаемся никуда. Но, друзья мои, кто из нас на самом деле оказывал ту любовь, которую мы испытываем к Господу? Кто из нас оказывал ту веру или выказывал, проявлял, лучше сказать, проявлял ту веру в нашего Господа? Потому что вера, она не бывает без дел. Не бывает. Может, кто-то верит в веру без дел? Я не верю в такую веру, потому что так написано. Вера сопровождается нашими делами. И дела наши – это не только спорить друг с другом. Это не только объяснять и уличать друг друга. Знаете, как одна сестра говорит, а у меня дар обличения или дар обличения для других. Меня Бог послал, чтобы я всех обличала. Но обличительного такого дара не находится в Писании. Мы читали о дарах, мы читали о призваниях, о служениях, о посвящении, мы это читаем. Но не каждый сам себе выбирает дар. Не каждый сам себе определяет свое предназначение. Кто-то скажет, я не хочу быть ногой или глазом. Или кто-то скажет, не нужна рука или ухо не нужно. Не в нашей власти определять, кому, куда служение направить. Но наша ответственность, друзья, чтобы мы действительно были тем единым телом Иисуса Христа, который, как мы сегодня уже слышали, всякими взаимно скрепляющими связями. А это не что иное, как служение друг другу, как посвящение в служении Господу. И если у кого-то еще не развеялось желание быть в служении Господу, быть тем призванным, который бы мог потрудиться и послужить для славы Господа, то сегодня я еще раз приглашаю, я еще раз напоминаю сегодня, что делатели в последнее время – это проблема, это недостаток. Это действительно недостаток последнего времени, нету делателей. Нету, есть посетители, есть обличители, есть законники, фарисеи, всех хватает. Делателей не хватает сегодня, друзья. И я хочу, чтобы, знаете, сегодняшний день, сегодняшнее слово, оно не было, знаете, как воздух побили и сказали хорошо, плохо, нравится, не нравится, правильно, неправильно. Но чтобы что-то происходило в нашей жизни, друзья, чтобы что-то происходило. И если кто-то здесь есть неспасенный, то сегодня спасение, дверь открыта. Сегодня открыта. Если кто-то есть спасенный, но есть желание быть еще и в служении для Господа, приносить этот плод, о котором мы читаем в Евангелии, не только здесь, не только в одном тексте написано, в 14 главе Евангелия от Иоанна, 21 стих, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Наша любовь к Богу, она в каких-то процессах жизненных происходит. Больше того, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И это еще не все. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Друзья мои, для Господа есть разница. Просто мы верим или мы ревнуем о деле спасения, о деле служения, о призвании. Или мы ревнуем о посвящении нашем, чтобы имя Господне прославлялось в нашей жизни, в делах наших, в служении нашем. А служение сегодня – это кризис. Служение и кризис сегодня. Сегодня мало людей, которые знают, что Бог ожидает нас не только слушателями забывчивыми оставаться. И я благодарю Бога за делателей сегодня. В нашей церкви есть те делатели, которые трудятся и служат для славы Божьей, для возрастания церкви, для прилагаемых спасению в церкви. Есть те, я, может быть, сегодня не готов или не стоит сегодня это сделать, но я хочу поблагодарить кого-то и ободрить, поощрить в любви, в вере, в добрых делах поощрять. Я вижу, что Господь стучит, и сегодня еще в сердца стучит. Даст Бог жизни, друзья, это уже не объявление, это не реклама, но я намерен, чтобы нам какое-то время уделить для того, чтобы собраться и такую, знаете, школу служения, посещать школу служения, чтобы увидеть свое призвание, разобраться со своими способностями, талантами, возможностями, чтобы мы могли собираться для молитвы в нашем посвящении, в нашей жизни. Я благодарю хор, хористов, руководителей, воскресная школа. Мы многое построили, друзья. У нас и кухня хорошая. Мы действительно и полы теплые. Все у нас хорошо. Я благодарю тех людей посвященных, которые финансово и руками, и временем своим жертвовали и вкладывали в Царство Божье. Это не мой дом. Мой дом намного хуже выглядит, чем здесь. Я вам не постесняюсь сказать, меня семья простит моя. Мой дом намного хуже выглядит. Но я благодарю Бога, что есть те, кто ревнуют о Доме Божьем, кто ревнуют о Церкви Господней. Не только языком или словами, но делом и истиною. И в этом есть, друзья, наша ответственность сегодня. В этом есть. А сколько тех людей, которым мы могли бы пойти, вот миссия Гедеон, это просто Божья милость и благодать для нас. Но делателей маловато, маловато. Хотелось бы, чтобы сказать, не-не, брат, уже достаточно, ожидайте, в следующий раз вы будете. Но я слышу только, еще надо, приходите, призываем, пожалуйста, пробудитесь, это важно. Сегодня самые простые, элементарные вещи, они могут изменить наш город, они могут изменить соседей твоих, они могут изменить окружение на работе твоей, могут изменить, если мы об этом будем молиться и в этом ревновать, друзья. Это наше призвание, возлюбленные мои. Я верю, что Господь сегодня говорит многим сердцам, и моему в первую очередь. Я знаю, что однажды, не потому, что мы были хорошими, или много сделали, или мало, но однажды наши глаза будут наполнены слезами. Наше сердце будет просто выскакивать из груди, потому что мы увидим, как Бог сильно благословляет нас, как Бог сильно являет славу свою для спасения. И не потому, что мы там что-то сделали, но потому, что мы, как Даниил в свое время, я с этого начал, и на этом хочу остановиться, как Даниил в свое время расположили сердце свое смириться перед Господом, расположили сердце свое положиться или призвать Господа. И в этом будет решающая победа для славы Божьей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, я хочу еще, я даже не хочу пригласить, чтобы подняли руки. Сегодня время мы много потратили на другие труды и служения в церкви. Но придет и приходит то время, когда нам каждому нужно просто разобраться с собой. Разобраться, где мое место? Под каким номером? На какой лавке? На каком ряду мое место? Или, может быть, мое место в служении Господу, в призвании, в посвящении, кроме деревянного места на лавочке. Я верю, что Господь призывает. И это хорошее время сегодня для нас, для нашего призвания и нашей любви, настоящей любви. Как я сказал, если любишь жену, невесту или мужа, живи для него. Любишь Господа, живи для него. Ты увидишь, он в долгу не останется. Он не останется в долгу. Это радость, это пресыщение, это утешение. И неважно, сколько лет или сколько, какое состояние здоровья, какое имущество. Я хотел привести, нету времени, я хотел привести статистику, друзья. Как те люди, которые, казалось бы, ну, может, некоторые знаете, таких как Ник Вуйчич. Кто-то знает Ник Вуйчич? Это благословенный проповедник, без ног, без рук, но который сегодня покоряет сердца многих людей ради Господа, к любви Господу. 90 лет одной бабуленьке, я не помню ее имя, когда не русские имена, мне трудно запоминать. 90 лет этой женщине. Она перевела, знаете, для своего интереса, перевела всех русских в Англии, англичанка какая-то, перевела там книги, ну, известных классиков русских. И она известная там как какая-то, человеку 90 лет. Для нее нету проблем возраст, для нее нету проблем ограниченность. Для нее важна ее способность и желание. И начиналось с маленького. И таких есть 6 персон, о которых хотелось бы сегодня сказать. Я их не приготовил, может, даст Бог жизни, мы об этом поговорим. Но я одно скажу, что наши возможности мы ограничиваем сами. Мы ограничиваем сами. Бог нас призвал. Если у нас есть желание, мы сможем послужить Его изволению теми способностями, теми дарами, которыми мы обладаем. Бог не требует от нас невозможного. Но то, что возможно, мы должны оценить по достоинству, которое Бог нам дает. Пусть Его имя будет благословенно и прославлено. Друзья, я хочу пригласить к молитве. И откроем свое сердце, чтобы Господь проговорил, прикоснулся и дал то слово, то призвание, где мы могли бы действительно быть любящими и плодоносными для славы Божьей. Аминь.